Благодарности. Я очень благодарен моим наставникам, поделившимся со мной своими знаниями и бесценным опытом. Буде Шеферу, познакомившему меня с основами финансовых знаний. Мирзакариму Нарбекову, помогшему мне осмыслить и понять духовную сторону очень важных в жизни вещей. Примечание. Буде Шефер, год рождения 1960-й. Финансовый консультант, оратор, бизнесмен и автор нескольких книг по вопросам заработка денег. Мирзакарим Санакулович Нарбеков, год рождения 1957-й, узбекский и российский деятель нетрадиционной медицины, автор нескольких книг по системе Нарбекова, набору методик и упражнений, призванных улучшить здоровье человека. Конец примечания. Я благодарю журналиста Мирлана Алымбекова, оказавшего помощь в написании этой книги, и художника Джумадильхана Керимбека, ставшего автором иллюстраций. Выражаю огромную благодарность всем участникам моих тренингов, внесшим вклад в создание этой книги. Эта книга – итог моей 7-летней преподавательской практики. Многие участники тренингов достойно использовали полученные знания и добились успеха. Они мои главные наставники, ведь обучение – процесс двусторонний. Каждый человек, которого я встретил на своем жизненном пути, является моим наставником, потому что поделился со мной частичкой своего опыта. За это я очень благодарен.